Глава третья. Кирай. Вот долечимся и переедем в нормальный дом. А там будем думать, возвращаться к своим речникам или тут оставаться. Мера жевала сочный шашлык с пылу, с жару. Раздобыли на ужин и уже вовсю балагурила. Мне нравилось, что подруга стала собой, и что буквально за пару дней ее мнение о лесниках перевернулось на 180 градусов. Еще совсем недавно Мера воротила от них нос. Шутила по поводу бороды как стратегического запаса пищи. Мол, там же все должно застревать и оставаться. И если потрясти, можно на ужин насыпать. Говорила про то, что их зубы теперь только ветками и очистишь. Такой там зубной камень и налет. А уж эта ее фразочка «Ну да, лесники манерам у медведей учились. По крайней мере, теперь мы знаем, что этот вид на поверхности еще не перевелся». До сих пор вызывала у меня улыбку. Но мы погуляли по поселку, пообщались с местными, получили заряд такого радушия и дружелюбия, какого не получали за годы у речников, и случилось чудо. Мера начала совсем иначе отзываться о местных. Если честно, я бродила по поселению в надежде еще раз встретиться с Градом. Но он то ли безвылазно сидел у себя, то ли уходил по каким-то важным делам. В общем, на улице мы его не застали. В итоге, сегодня посидели возле костра одного из отряда разведчиков, что недавно вернулся. Обзавелись тем самым шашлычком, попили чаю с сосновыми шишками, терпкого, приятного на языке. Закусили лепешками, что пеклись где-то неподалеку прямо в печке. И вернулись в госпиталь, потому что стемнело. Здесь вечер и ночь ощущались совершенно иначе. По-настоящему, что ли, ярко и четко. Не потому, что тебе объявили о времени суток, а потому что солнце переставало щекотать кожу и, уходя, словно забирало тепло. Становилось резко прохладней. В зданиях врубался обогрев, и в форточки врывался холодный ветер. Последние лучики светила тыкали пальцами в нас с горизонта и пропадали бесследно. Яркая желтая луна еще никогда не казалась мне настолько прекрасной. Мера тоже залюбовалась, долго стояла у окна и неожиданно изрекла. «Не думала, что она такая, как медальон на шее у неба». «Поэтично», — усмехнулась я. «А то», — Мера захихикала. «Не все же себе поэтичности набираться со своим Градом». «Он не мой», — серьезно сказала я. «Не говори так». «Неужто не соблазнила?» Мера потрясенно вскинула брови. Я приподнялась на кровати, обвела себе руками и фыркнула. «Чем тут соблазняться-то? Сама посмотри. Ты это серьезно? Ты хоть видела, как некоторые мужики на тебе пялятся? У тебя формы что надо и личико милое. Не верю, что Град ничего не заметил». Он прямо сказал, что все еще любит Теллу. «Ну, любит, разлюбит». «Ага, и предложил стать друзьями». Говорить это было еще горше, чем крутить в мыслях. Я чуть не разревелась навзрыд. «Это он жестко», — вздохнула Мера. «Хоть и честно, но ты не отчаивайся. Найдем мы тебе шикарного лесника. Тут половина готовы пригласить тебя на свидание. Вот вылечимся, прихорошимся, волосы отрастим». Я замерла и спросила. «Ты хочешь остаться?» «Пока да, а там поглядим. Не бросать же тебя одну одинешеньку. Особенно, когда Град такой... медведь, как выясняется». «Да нет, он хороший и честный. Было бы хуже, если бы дал надежду. Пудрил мозги и держал возле себя на коротком поводке». «Не знаю, не знаю». В эту минуту в дверь постучались. Мера подбегнула. «А может, это как раз-таки он?» — шепнула губами. «Пришел сказать, что передумал, и позвать на свидание». «Кто там?» «Черт». Я на минуту даже сама вдруг поверила, что Сиалилан не против попробовать. Говорят, охота пуще неволи. И женщины часто ненавидят других не за то, что те сделали, а за то, что не сделали того, чего от них ожидали. Наши фантазии. Вот оно, наказание. Однако за дверью послышался такой знакомый мне по связи голос Елизара Астафьева. «Кирай Ойлис, Мера Тройс. Нам бы поговорить». «Заходите», — пригласила я, усиленно сдерживая вздохи разочарования. Они так и рвались наружу. Елизар Астафьев вошел, поприветствовал и присел в кресло, где обычно размещались медсестры и врачи, отслеживая показания аппаратуры, что нас сканировала. «В общем, не буду ходить вокруг да около. На собрании глав поселений Сиалилан Град рассказывал о вашем видении, Кирай, и о том, что еще некоторые воины наблюдали подобное». «Да, так и есть», — кивнула я. «И я не знаю, были ли это глюки или нечто другое». «Вот», — ученый кивнул. «В общем, пока Гаоль Андерс и большинство коллег из его команды занимаются глобальными вещами, я бы хотел заняться локальными. Воспроизвести момент, когда вы то странное нечто увидели. И не только вы. Я собираю подопытных из числа всех, у кого возникали похожие видения. Хочу понять, почему после удара разрядов или ранений одни видят подобное, а другие нет. Что это за существа и насколько они реальны? Что вы думаете насчет того, чтобы войти в эту группу?» «А что нужно будет делать?» — уточнила я. «Ничего. Но сказать, что это будет легко и просто, значит обманывать и некрасиво лукавить. В общем, мы станем пропускать через ваши тела разряды. Небольшие, но вы их прочувствуете. Они будут не мощнее, чем местное поле отчуждения, или чуть сильнее, но совсем немного. Дальше мы начнем давать вам лекарства, вводящие в легкую степень транса». «Я поняла», — кивнула я. «Но по итогу, чего конкретно вы хотите добиться?» «Я хочу как можно лучше исследовать и понять ваши видения. Андерс вон и вовсе считает, что мы можем попытаться связаться с этими существами». «Но он же думает, что это не твари?» «И я тоже убежден, что это не они. Банальная логика подсказывает, что все именно так. Но они также невидимы и неопределимы нашим оборудованием. Значит...» «Похоже, с тварями по своему существу». «Да. Если честно, я точно не знаю, какого результата мы сможем добиться. Но пробовать нужно все, от наблюдения до контакта и попытки передать какое-то послание. От исследования до просьбы помочь нам в борьбе с тварями». «А почему вы решили, что это возможно?» «Тут есть еще кое-какие донесения. Вот, посмотрите. У Теллы Терновой». Я взглянула на перекинутые в коммуникатор файлы. Пролистала быстро, но очень внимательно. «Думаете, они пытались вступить в контакт? Предупредить или еще что?» «Посмотрим. Надо проверить». «А почему вы зовете именно тех, кто уже имел похожие видения?» «Думаю, у вас и есть некая чувствительность к тому миру или измерению, или еще чему-то. Знаете, любой вид эволюционирует, а некоторые совершают скачки в развитии. Вы с Теллой — попаданки, и обе имели сходные видения в похожих состояниях». «Серьезно?» — удивилась я. «Но ведь остальные-то не попаданцы. Я имею в виду тех, кто также докладывал о чем-то подобном, по крайней мере, через мою связь». «А вот тут и кроется самое интересное», — усмехнулся Астафьев. «Я порылся в досье остальных. У каждого в роду есть попаданцы из вашей вселенной. Отцы, деды или еще кто-то. Вот, смотрите. Наши эксперименты создали мгновенные дыры в пространстве, причем несколько, в довольно людных местах, если верить рассказам самих попаданцев. Но прошли к нам только лишь единицы. О чем это говорит?» «Вам кажется, что они, то есть я, Телла и такие, как мы, чем-то отличаемся от остальных людей? Местных и тех, что живут в нашей вселенной?» «Кажется», — улыбнулся Астафьев. «Мне так кажется, но пока все это очень туманно. Однако же закономерности вполне очевидные. Я убедился, ни один из местных людей, если он не имел в роду попаданцев, не видел ничего даже похожего. Вы как-то связаны с другими измерениями, и, возможно, дело именно в этом. Андерс убежден, что твари имеют другую размерность. причем более высокую, нежели мы, и существуют как бы в параллельном пространстве. А мы пришли из параллельных галактик и смогли преодолеть барьер между ними. Ага, вот вы о чем. Да, ну так что, Кирай Уиллис, вы согласны участвовать в эксперименте? А как он будет проходить и когда? Сейчас мы готовим экспедицию в старый наземный город, и на данный момент все заняты исключительно этим. Там работы валом, а времени мало. Как только мы отправим людей в эту вылазку... И кто туда пойдет? Лучшие из лучших. Сиали Ланград? Тела Тернова? Угадали. Гаоль Андерс и еще ряд выдающихся воинов. Я аж передернулась и прикусила губу. Я не угадала. Неприятное предчувствие пронзило и прошлось по телу почище разрядов. Я ужасно боялась, что Град ввяжется в какую-то опасную авантюру. И вот оно. То самое, чего я так опасалась. Наверное, если бы не ситуация и эта рискованная вылазка на поверхность, я бы еще подумала, стоит ли ввязываться в странный и не совсем понятный мне эксперимент. Но мысль, что я буду занята вместо того, чтобы сходить с ума от переживаний за Града, как он там, что он, жив ли, не пострадал ли, решила мои сомнения в пользу исследования. Я вскинула глаза на Елизара Астафьева. «Я соглашусь, но при одном лишь условии». «Каком?» «Вы будете сообщать мне о том, как дела у экспедиции». «Да ради бога, но только по мере поступления сведений. Вы должны понимать, Кирай, что каждую минуту никто с нами контачить не станет. И информацию мы будем иметь далеко не всегда, лишь когда экспедиция решит, что можно безопасно выйти на связь». «Да, я это хорошо понимаю». «Значит, договорились?» «Да». «В таком случае вы со мной еще свяжетесь?» «Разумеется, нынешний мой визит — это что-то вроде обозначения намерений, и воспринимать его следует именно так. Мы договорились о том, что планируем, и дальше я приду, дабы уже детально вас инструктировать и подготовить». «А эксперименты будут разве не в лаборатории?» — уточнила Мера. «Нет, они будут в лесу». «Но там же нет защиты!» — возмутилась она. «Вы хотите не только прожарить подругу разрядами, но и подставить под удар тварей?» «Не волнуйтесь, я лично там буду присутствовать. Мы расположим вокруг места эксперимента установки, запустим множество роботов. Территорию станут патрулировать лучшие воины. И мы выбрали участок недалеко от этого поселения. Так что при случае вызвать подмогу в рекордные сроки тоже труда не составит. При малейшей опасности включим поле отчуждения, сигнал СОС, и позовем охрану на выручку. Ваша подруга и подобные ей для нас сейчас очень ценны. То есть...» Астафьев запнулся, чуть покраснел, спрятал взгляд и пояснил. «Ценна, в принципе, каждая жизнь, но воины рискуют своими практически каждый день, поэтому, понимая, что иначе никак, как бы ни было нам это поперек горла, мы вынуждены готовить замену солдатам. Ну, не получается пока по-другому. Замены же таким, как Кирай, у нас нет, а если и появится, то мы не знаем, когда». «Следовательно, совершенно не в наших интересах даже немного рисковать подопытными. Однако же мы очень надеемся, что отсутствие поля отчуждения и защитного купола поможет связаться или исследовать тех существ». «Думаете, они, как и твари, боятся разрядов?» «Возможно. Либо разряды их отчасти отталкивают». Пугают, как животных, резкие звуки или вспышки. В принципе, безвредные. Это, опять же, пока только теория. Мы попробуем разные варианты. «Мне кажется, это очень и очень опасно. Кирай, пожалуйста, подумай еще раз!» Мера потянулась ко мне. Но я сейчас думала совсем о другом. Град будет рисковать гораздо серьезней. А вдруг этот эксперимент хоть как-то поможет и той экспедиции справиться с задачей? Вдруг я помогу Сиалилану дистанционно, хотя меня не берут по понятным причинам. Я не воин и стану только обузой». «Кирай, подумай!» — решительно произнесла Мера. «Я согласна», — ответила я, оставь его. «Но у меня есть еще просьба». Она возникла вдруг ни с того, ни с сего, а скорее как отклик на последнюю мысль. «Слушаю», — ответил ученый. «Я бы хотела, чтобы меня брали в тренировочные центры, где учатся сражаться с врагами». «Я это устрою, Кирай. Завтра же вы сможете принять участие в одной из таких тренировок. Я даже организую доставку вас до одного из секретных полигонов. Сможете проверить, по плечу ли и хватает ли у вас силы, ловкости, скорости и всего остального. Если сдюжите и не передумаете, мы включим вас в группу для обучения. Устроит?» «Более чем». «Вы все же уверены? Или еще подумаете?» — уточнил Астафьев, косясь на подругу. «Может, вы решаете слишком поспешно и на эмоциях?» «Я согласна», — повторила я свое заклинание. «Я знаю, на что иду и ради чего». Мера кинула на меня взгляд, дескать, я тоже знаю, и ты дура, подруга. «Да, возможно, я действительно дура». Но я еще раз произнесла почти по слогам. «Я согласна на ваш эксперимент». «Хорошо». Астафьев поднялся и вышел из палаты, плотно закрыв за собой дверь. Мера отпила чаю и вслух произнесла. «Ты дура!» Я развела руками и тоже взялась за напиток.